Глава 16. Уже второй час Шарон и Гвен то и дело передавали друг другу шпатель, стараясь расшатать им замки своих клеток. Единственным источником света в их комнате был слабый отблеск электрического камина, который включил Авраам, чтобы девушки не замерзли насмерть. Шарон и Гвен уже изрядно намучились, порезав себе пальцы и ободрав кожу на руках, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Замки оказались намного крепче, чем рассчитывали девушки. Неожиданно снаружи часовни послышался какой-то шум, и работа над замками была тут же прекращена. Дверь отперли, и в церковь стали заходить люди, степенно рассаживаясь на отполированные деревянные скамьи. Шарон сразу спрятала шпатель под свое рваное одеяло. Из кабинета, где стояли клетки, девушки не могли видеть происходящего внизу, в главном помещении церкви, но было ясно одно: сюда идет довольно многочисленная группа людей, и некоторые из них, очевидно, несут зажженные свечи. Теперь в их отсвете можно было разглядеть, что почти на всех одеты длинные черные хитоны с капюшонами. Потом послышалось легкое покашливание, сдержанные голоса вошедших и приглушенные смешки. Нэнси приподнялась в своей клетке и, съежившись от страха, отползла в ее дальний угол, прижавшись всем телом к тугой проволочной сетке. Какое-то внутреннее чутье подсказывало ей, что очень скоро здесь должно произойти нечто ужасное и потрясающее, нечто противное человеческому естеству. Какой-то смертный грех вот-вот должен был случиться где-то совсем рядом. Наконец, члены религиозного братства расселись по скамьям, и разговоры стихли. После этого все три брата Барнс вошли в комнату к девушкам. Авраам отпер клетку, в которой сидела Шарон, и, усмехнувшись, заметил: «Ну что ж, теперь последняя будет первой!» Шарон отпрянула вглубь клетки, сжимая под одеялом свое оружие. «Что это там у нее в руке?» Вдруг забеспокоился Льюк, как только Сайрус сделал шаг вперед, чтобы вытащить девушку. В тот же миг она размахнулась, намереваясь ударить шпателем по мясистой руке Сайруса, но промахнулась всего на дюйм. Урод успел отскочить назад и в ярости ударил по клетке кулаком, чуть не разбив себе при этом костяшки пальцев. «Осторожней!» — закричал Льюк. Шарон сама выбралась наружу и начала отчаянно размахивать инструментом, пытаясь пробить себе дорогу к выходу. Но тут Авраам подставил ей ножку, и она тут же упала, беспомощно распластавшись на полу. Льюк силой ударил ее по голове рукояткой пистолета, который ловко извлек из-под пола своего длинного хитона. Девушка потеряла сознание, пальцы ее разжались, и шпатель со звоном покатился по полу. Льюк тут же поднял его и сунул себе в карман. «О, всемогущий Господь Сатана, мы, твои скромные рабы, боготворим и славим тебя, и клянемся, что будем и впредь беспрекословно подчиняться воле твоей, верно служить тебе и исполнять все твои желания и приказы. Мы помним, что ты наш Создатель, наш Благодетель, Господин и Хозяин, и вера наша несокрушима!» Тем временем пронзительные крики Шарон почти уже стихли. Нэнси заговорила громче, стараясь утопить в своей молитве эту страшную клятву в верности сатане, которая отчетливо доносилась снизу. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе!» Но вот крики Шарон почти совсем прекратились, и теперь Гвен слышала лишь протяжные, мученические стоны, постепенно переходящие в предсмертный хрип. Очевидно, девушка уже сорвала себе голос и просто не могла больше кричать. Гвен, почти ничего не соображая, прижалась лбом к прутьям клетки, замотавшись в грязное одеяло. До нее никак не могло дойти, почему ни один из собравшихся там внизу не внял голосу разума, не сжалился и не стал хотя бы раз в жизни милосердным по отношению к такому же существу, как он сам. Что же за страшные люди собрались в этом мрачном поместье? И вообще, люди ли они после этого? И как могло получиться, что в одном месте собралось сразу столько безнадежно больных, извращенных сумасшедших? Перед лицом такого страшного, вездесущего, непобедимого зла молитвы Нэнси казались Гвен каким-то жалким и бессмысленным набором звуков, не способных что-либо изменить. А Синтия продолжала торжествовать. «О, Люцифер, молим тебя благословить сию жертву как источник нашего святого причастия, и пусть же ее кровь вольет в нас новые силы и укрепит нашу веру в тебя. Аминь!» В церкви наступила полная тишина, которая показалась Гвен жуткой и неестественной. Длилась она целую вечность. А потом Шарон вскрикнула в последний раз, но ее жалкий молящий вопль сразу же оборвался, и до девушек донесся страшный булькающий звук. Все присутствующие на месте застонали в экстазе, а бульканье все продолжалось. Но вот стих и этот ужасный звук, и под сводами церкви разнесся радостный крик, будто сотни людей одновременно испытали бурный оргазм. «Боже мой!» — зарыдала Гвен. «Они убили ее! Они же убили ее!» Она бросилась на дно своей клетки и в отчаянии забила по нему кулаком. Глава 17. Субботним утром Берт Джонсон не спеша подъехал к тому самому месту, где, по словам шерифа Каннингема, была обнаружена брошенная сломанная машина пропавших без вести полицейских. Берт стал внимательно оглядываться по сторонам, надеясь приметить где-нибудь или белый фургончик, или хоть что-то, что могло бы подсказать ему направление дальнейших поисков. Если, конечно, еще есть что искать. В душе он не очень-то верил, что его старания принесут положительный результат. Скорее всего, этот фургончик уже где-нибудь в другом конце страны. С какой стати эти парни должны оставаться на месте преступления, если они действительно причастны не только к ограблению магазина, но и к исчезновению двух полицейских? Берт поехал дальше, но не успел он миновать поворот, как был вынужден резко притормозить, не веря своим глазам. Невдалеке, в раздуваемом ветром облачке пыли, мчал тот самый злосчастный белый фургончик. «Нет, это просто невозможно», — решил Джонсон. «Да и мало ли таких фургонов колесит по Виргинии?» И тем не менее он нажал педаль газа, чтобы приблизиться к машине и рассмотреть номерные знаки. Но потом сразу же передумал и не стал догонять фургон, чтобы не вызвать подозрений и не спугнуть сидящих внутри. Через пару миль фургон снизил скорость, словно водитель намеревался куда-то съехать с дороги. Только тут Берт позволил себе подобраться немного ближе, сделав вид, что он очень торопится и ни за что не хочет тормозить из-за едущей впереди машины. Теперь он прекрасно рассмотрел номера, и его предположение подтвердилось. Именно автомобиль с этим номером так тщетно разыскивал шериф Каннингем со своей опергруппой. Но вот фургончик свернул на узкую лесную просеку, куда Берт не решился за ним последовать. Вместо этого он, как ни в чем не бывало, поехал дальше, вперед, краем глаза успев заметить, что в кабине фургона сидят двое мужчин. Осторожно петляя между глубокими рытвинами на узкой лесной дороге, Льюк обратился к Аврааму, сидящему рядом. «Посмотри-ка, эта скотина еще плетется за нами!» «Нет, да из какой стати мы бы ему понадобились? Не дергайся, давай лучше быстренько все закончим и назад!» Они остановили машину на небольшой скрытой лесом поляне и выключили мотор. Посреди поляны стоял Сайрус в своем любимом комбинезоне и радостно улыбался. Он уже закончил копать могилу и теперь любовался результатом своего труда. Заметив братьев, Сайрус опустил лопату, ухмыльнулся и вытер пот с низкого лба. «Что за черт?» — взорвался Льюк, поворачиваясь к Аврааму. «Я же сказал, чтобы ты велел ему копать под деревьями! Они на открытом месте!» «Я все прекрасно помню», — оправдывался Авраам. «Я показал ему точное место, где надо рыть. Но, по-моему, у него с каждым днем крыша съезжает все больше и больше. Тебе так не кажется?» «Я в этом никогда не сомневался», — недовольно буркнул Люк. «Да ладно, и так сойдет. Все равно сюда никто не сунется», — уговаривал Авраам. «Хотя можно, конечно, закопать эту яму и подыскать место получше». «Нет, это слишком долго», — решил старший брат. Припарковав машину между деревьями, чтобы ее было не так заметно с дороги, Берт Джонсон достал из бардачка револьвер, сунул его за пояс под куртку, а потом осторожно открыл дверь и выбрался из автомобиля. Он старался идти пригнувшись и выбирал самые тенистые места, приближаясь к повороту на лесную просеку, куда поехали двое в фургоне. Льюк и Авраам, открыв заднюю дверцу своего белого катафалка, извлекли оттуда труп Шарон Кеннеди, завернутый в окровавленное одеяло, которое совсем недавно еще лежало в ее клетке. Скинув тело девушки в яму, словно это был никому не нужный хлам, они отправились назад к машине, а Сайрус принялся забрасывать могилу землей. Бэр Джонсон внимательно наблюдал за всем этим, спрятавшись за деревьями у края поляны. Он видел, как двое приехавших на фургоне достали из багажника лопаты и начали активно помогать своему товарищу в фермерском комбинезоне. Довольно быстро яма была засыпана до краев. Потом все трое аккуратно уложили сверху предварительно снятый дерн и накидали прошлогодних листьев и веток, чтобы полностью скрыть все следы. Когда работа была закончена, мрачная троица с лопатами без единого слова погрузилась в фургон, и тот тронулся в обратном направлении, а с того места, где прятался Берт, уже никто не смог бы определить, что земля на поляне потревожена и в ней что-то зарыто. Берт не шевелился еще несколько минут, дав возможность машине с могильщиками окончательно скрыться из виду. Сжимая влажной рукой револьвер, он напряженно раздумывал, кого бы они могли закопать в таком диком безлюдном месте. Во всяком случае, если это и Нэнси, то она никогда уже не вернется домой и не сможет устроить ему никаких неприятностей. А значит, из-за его отношения с Гарриет тоже можно будет не волноваться. Осторожно высунувшись из-за толстого дерева, Берт проследил, как фургон выехал из леса и свернул на дорогу в ту сторону, откуда перед этим приехал. Берт побежал к своему автомобилю, завел мотор и поехал вслед за фургончиком, соблюдая прежнюю осторожность, чтобы, не приведи Господь, его не заметили эти трое. На повороте он чуть не потерял их, но как раз вовремя успел заметить, что фургон уходит вправо, на другую дорогу. Подождав немного, Джонсон двинулся туда же и вскоре заметил впереди пыльный шлейф. Но через несколько минут фургончик, ехавший впереди него всего в четверти мили, почему-то резко свернул налево. Берт подумал было, что водитель начал петлять, заметив преследование, но вскоре понял, что фургон просто съехал на гравийную дорогу, ведущую к просторной стоянке, где скопилось уже немало других машин. В основном самых дорогих, последних моделей. Фургон проехал мимо них прямо в гараж, рядом с которым величественно возвышался красивый старинный дом из красного кирпича с белыми колоннами перед входом. Не ожидав встретить в этой глуши такой дворец, Берт решил даже не тормозить возле него, чтобы не привлечь к себе внимание людей, которые, судя по всему, специально собрались там по какому-то случаю. Но отъехав по дороге на добрых полмили, он все же остановился, хотя мотор выключать не стал, а выждал некоторое время с револьвером в руке, желая удостовериться, что никто не гонится за ним из этого поместья. Но никого не было видно. Тогда Берт выключил, наконец, двигатель и, все так же осторожно озираясь по сторонам, вышел из машины, направляясь к дому с белыми колоннами через лес, стоящий по левую сторону от дороги. Когда вдали показалось высокое кирпичное здание, Берт пригнулся, прячась в разросшихся сорняках. Трое могильщиков уже вышли из гаража и теперь непринужденно беседовали между собой. Они находились на таком расстоянии от него, что Берт без труда мог слышать весь их разговор. «По-моему, надо срочно отделаться от фургончика», — сказал Льюк. «А то еще кто-нибудь нагрянет сюда в поисках его владельцев». «Да, завтра этим займемся», — поддержал его Авраам. «Откатим его подальше, обольем бензином и подожжем». Льюк похлопал Сайруса по могучему плечу. «Ты тоже можешь поехать с нами и посмотреть на костерчик», — подмигнул он приунывшему брату. «Мне помнится, ты у нас обожаешь такие зрелища, правда?» «Огонь!» — тупо произнес Сайрус и расплылся в улыбке. «А сейчас вы двое идите в дом и узнайте у Синтии, не нужна ли ей ваша помощь», — приказал Люк братьям. «А я проверю пока девчонок в часовне, все ли у них там в порядке. А то еще задумают опять какую-нибудь глупость. Лично мне было совсем не до смеха, когда я увидел у этой мерзавки шпатель в руке». «Я тут ни при чем», — тут же ответил Авраам. «Может, я тоже пройдусь с тобой до часовни, немного побалуюсь с девочками?» «Я не собираюсь там ни с кем баловаться», — огрызнулся Люк. «А вы живо в дом и делайте то, что я говорю. Оба! А ну пошевеливайтесь!» «Да, Люк, так я тебе и поверил», — обиделся Авраам. «Ты всегда получаешь все самое сладкое, а мне остается только облизываться». Но Люк ничего не стал отвечать, а только смерил обоих братьев сердитым взглядом и дождался, пока они выполнят его приказ. Понурившись, Авраам и Сайрус вошли в дом и захлопнули за собой дверь. Берт не двигался, наблюдая за Люком. Тот прошел мимо гаража и направился через свежескошенное поле к постройке, с виду напоминавшей старинную церковь. Дождавшись, пока Люк отопрет дверь и скроется внутри, Берт выбрался из своего укрытия и поспешил к дороге, стараясь держаться в тени деревьев, чтобы случайно не попасться на глаза кому-нибудь из обитателей этого странного поместья. Потом, сделав огромный круг по лесу, он подошел к церкви с другой стороны и, найдя возле самой ее стены огромный валун, спрятался за ним. Несколько минут он сидел там, пригнувшись, и переводил дыхание. В это время Берт размышлял, стоит ли ему вообще пробовать подобраться к церкви поближе, или лучше бросить все и быстрее уносить отсюда ноги. Как вдруг услышал звук отворяемой двери и вздрогнул от неожиданности. Высунувшись из своего укрытия с револьвером наготове, Берт увидел, что из церкви не спеша вышел Люк, тщательно запер и подергал дверь, а потом, убедившись, что замок прочно держит ее, зашагал в сторону дома. Берт терпеливо ждал, пока Люк доберется до своего жилища, поднимется по ступенькам черного хода и скроется внутри. В окне рядом с дверью, куда вошел Люк, вскоре зажегся свет, затем снова потух, и вся задняя часть дома погрузилась в темноту. Скорее всего, Люк не собирался больше выходить оттуда в ближайшее время. Тогда Берт осторожно начал карабкаться по валуну возле задней стены церкви и, наконец, добрался до окна верхнего этажа. Тут он вытянул шею и краем глаза заглянул внутрь помещения, где сразу увидел Нэнси, сидящую в собачьей клетке. Она о чем-то беседовала с другой девушкой, заключенной в такую же клетку по соседству. Нэнси выглядела измученной, усталой и как будто избитой, равно как и та вторая девушка. Берт не слышал слов и не знал, о чем идет разговор. Вероятно, девушки говорили шепотом, но потому как шевелились их губы, Берту почему-то показалось, что они горячо спорят о чем-то. Наконец, вторая девушка произнесла последнее слово и резко отвернулась. В ее глазах Берт без труда прочел глубокое отчаяние. Нэнси поправила на плечах какую-то грязную тряпку, отдаленно напоминающую одеяло, и завернулась в нее поплотнее. Берт заметил бретельки ее бюстгальтера и понял, что эти двое сидят здесь в одном белье. Неожиданно Нэнси повернула голову к окну, и Берт тут же пригнулся, чтобы она его не заметила. Он осторожно спустился с камня и, снова описав огромный круг, чтобы быть подальше от дома, выбрался наконец к дороге. Направляясь к своей машине, он старался все время держаться в тени деревьев, но и это казалось ему недостаточной мерой предосторожности. Он то и дело оборачивался и прислушивался, проверяя, не преследует ли его кто-нибудь из этого дома. Открыв дверцу машины, Берт грузно опустился за руль, а револьвер положил рядом с собой на переднем сиденье. Он изрядно вспотел и тяжело дышал, потрясенный всем увиденным за этот день. Пытаясь открыть бардачок, Берт заметил, что руки у него сильно трясутся, а потом почувствовал, что и рот перекошен от ужаса. Из бардачка он вытащил непочатую бутылку виски, открутил пробку и сразу же осушил сосуд почти что на треть. Потом, вытерев ладонью рот, резко выдохнул и снова приложился к горлышку. Наконец он слегка успокоился, закрутил пробку и, уложив бутылку рядом с револьвером, завел мотор, сразу же испугавшись, что наделал этим лишнего шума. Потом он медленно повернул в ту сторону, где за лесом в старинной церкви сидела в клетке полуголая Нэнси и долго не мог отвести взгляда, а потом включил скорость и поехал.